Попаданец. Мактини. Книга 8. Глава 1. Более-менее сухая погода с редким накрапыванием измороси продержалась вдали 4 дня, а потом опять начались дожди. Уже неделю льют, будто столица королевства Делиар переместилась в тропики в дождливый сезон. Хотя нет, усмехнулся Андрей, глядя на буйство природы из окна кабинета своего особняка. Там в это время тепло, а здесь прохладно. Не минус, конечно, но оба камина топятся у них в доме всю ночь. Господин, в дверь постучала и заглянула Инга, личная служанка Джесы. Там к вам Олстерс прибыл и с ним какой-то молодой мужчина. Хорошо, проводи их сюда. В отсутствие Жоры, тот все еще оставался в Равине и, возможно, задержится там надолго. Обязанности секретаря при Анде Олрии выполняла Ганя, но она сейчас в школе на занятиях. Еще раз посмотрев в окно, Немченко подумал, что надо бы помимо кареты, которой пользовалась его красавица-супруга, обзавестись еще и своим паршезом. Вот как сегодня Ганя из школы возвращаться через, считай, половину города, сверху потоки воды льются, снизу развезенная по мостовым грязь хлюпает. О своих людях надо заботиться, тем более, что после получения трофеев, изъятых у Элаварма, вице-канцлера Миллита, теперь уже бывшего по причине смерти, финансовые возможности владителей Рея серьезно выросли. Ант, привет. Карт вошел без стука, за ним маячила фигура Рика Олшими. Извини, что задержались. Да, ерунда. Немченко жестом пригласил гостей проходить и располагаться в креслах у стола. Я как раз успел изготовить портальный амулет для Рика. Рик, это тебе. Протянул он молодому магу небольшой камешек малахита, пока без оправы. Сегодня же и опробуешь его в действии. Мне кажется, или тебя что-то настораживает. Молодой 23-летний адепт огня принял артефакт, зажал его в кулаке и, садясь, чуть скривил губы в намеке на улыбку. Невесту свою еще в глаза не видел, вот и думаю, буду ли с ней счастлив, ответил он. Рика Олшимикарт привлек к работе на тайную службу еще 1,5 года назад, когда тот в таком раннем возрасте внезапно овдовел. Его юная жена погибла в бою при подавлении бунта городской черни. Случайный арбалетный болт, угодивший в голову, не оставил ей никакого шанса. Теперь у Элашими могло быть сколько угодно новых спутниц жизни, но ауры ни одной из них храмовые камни больше не соединят с его. А еще у Реми был всего-навсего 2-й ранг, и рассчитывать на нечто большее, чем государственная служба или вхождение в род какого-либо владетеля, ему не приходилось. Он предпочел первое, приняв предложение старшего мастера. «Разве я давал повод сомневаться в моих словах?» — хмыкнул Андрей. «Аля, дочь почтенного Джеймса Бонда, замечательная девушка. Красива, умна, правда, своенравна, своего не упустит. Хорошая напарница, поверь, лишь бы тебе не было слишком дискомфортно постоянно находиться с закрытой аурой и изображать простолюдина повадками и образом жизни. Состоятельного простолюдина», — уточнил. «Мне не привыкать», — молодой Ол посмотрел на карта, словно ожидая от него подтверждения. «Но какое-то время мне будет необходимо, чтобы освоиться в Равине. Я ведь там еще ни разу не был. Времени у тебя будет достаточно», — обнадежил своего нового сотрудника благородный Антол Рей. «Первые пару месяцев у меня для вас с Алей не будет никаких задач, кроме обустройства в Миллитской столице. Впрочем, рассчитываю, что информация сама к вам потечет широкой рекой. Где уж не потрепать языком равенским модницам, как не в пошивочной мастерской во время примерок или обсуждения заказов. Говорить Рику, что и на будущее особых поручений ему никаких не планируется, Немченко не стал, ни во время первой их позавчерашней ознакомительной беседы, ни сейчас. По сути, Олшими был нужен лишь для того, чтобы обеспечить прикрытие гадюки и проводить агентуру через равенский портал. Имея возможность неодаренные пользоваться магическими переходами, Андрей обошелся бы без Рика. Впрочем, жизнь ведь сегодня не заканчивается, так что, в последующем может найтись работа и для него. Ант ведь уже говорил, что тебе не нужно быть той девчонке настоящим мужем, напомнил Картол Стирс, магистр созданного неделю назад королевским указом разведывательного управления Долера. Только если оба сами того не захотите. Может и захотят. Немченко поднялся. Нам пора в дорогу. Карт, если хочешь, можешь остаться здесь на обед. Да, знаешь, я как-то не привык гостевать в отсутствии хозяев. Отказался старый боевой товарищ. Лучше поеду, посмотрю, как там идет ремонт нашей штаб-квартиры, и кого отобрала Ллойда. Потом во дворец, узнаю порядок получения денег из казны. То, что нам выдали, мы еще не израсходовали, но хоть понять, когда можно приходить за следующей выплатой. Деньги расходуются слишком уж быстро. А что ты хотел? Хмыкнул землянин. Вначале всегда так. Первоочередные расходы – это первоочередные расходы. Надо и то, и это. Ладно, как-нибудь сядем с тобой и вместе разберемся. Я тебя просил подобрать человека на должность нашего главного счетовода-казначея. Нашел? Пока нет. Мотнул головой Олстирс. Точнее, один есть на примете, но он слишком уж жадный. Не хочу потом каждый платеж с боем выбивать. Да ты что, Карт? Удивился подходу магистра землянин. Такой нам и нужен. Казначей должен быть прижимистым, иначе мы с тобой враже с протянутой рукой как нищие очень быстро пойдем. Ну-ка найди мне его побыстрее, а наша Лойда Арманд пусть внимательнее его изучит. На всякий случай, Рик, посмотрел он на адепта огня. Тот встал и взял с соседнего кресла объемную сумку со своими вещами. В особняк Алария будущий резидент Делиарской разведки в Миллите пришел уже собранным к путешествию. «Я готов», — сказал он, оделся, как и договаривались. «А поворотись-ка, сын», — вспомнилась Немченко из гоголевской повести про Тараса Бульбу, «экой ты смешной какой». Естественно, вслух такого не сказал, просто осмотрел и остался доволен. Рик Олшими выглядел Риком Шими, молодым состоятельным горожанином, жених на выданье. Такого парня Джеймсу Бонду не стыдно и предъявить свету, хоть той же Агаевист. Красавчик, и видно, что образован, лицо умное, как у иностранных шпионов или своих контрразведчиков в отечественных сериалах. Таня, его ангел-хранитель, родная стихия тень, верным адептом которой попаданец стал, в последнее время подсела на детективные шпионские триллеры. Андрей-то их вспоминал ради интереса в дела. Там хоть и полно художественного вымысла, однако и много полезного можно было себе присмотреть. Вот подруга нашла в них новое развлечение. Все бы ничего, да здесь наметился некоторый конфликт ее с Джессой. Алла по-прежнему предпочитала мелодрамы. Пока Немченко удавалось выкручиваться, изображая слугу двух господ, а чтобы это делать было легче, показал им еще раз Труфальдина из Бергама. Пусть оценит, каково ему между двух огней, между Сциллой и Харибдой, метаться. Оценили, посмеялись, но все равно каждая требует свое. Раз готов, пошли. Андрей тоже заранее собрал сумку и накинул ее через плечо. Надо было бы Ирику многоразмерную изготовить, да теперь уже поздно. Потом как-нибудь. Карт, тебя рабыня проводит, раз ты не хочешь на обед остаться. Если позволишь, я посмотрю на этот твой портал, попросил магистр. Ни разу ведь еще не видел. Да там смотреть нечего, но я не против. Попаданец первым направился к двери. Его могут увидеть только члены моего рода Реев и те, у кого при себе мои портальные амулеты. Значит, я сам могу находить пространственные площадки? Спросил Рик, пропустив вперед себя Эластирса. Находить нет, видеть да. Андрей, отвечая, не стал оборачиваться, направившись в подвал особняка. Строительство их с Джессой дворца шло ударными темпами, и вскоре он у себя в особняке портал деактивирует, перенеся его на территорию парка позади нового жилища Реев. Недели 2-3, и такое случится. Втроем спустились в подвал, и Олшими, точнее, теперь просто почтенный Шими, сразу же распознал в конце коридора за двумя большими бочонками лигрейского вина портальную площадку. «Вижу хорошо», — доложил он, и пришло понимание, как использовать артефакт. «Надо бы для него оправу сделать», как появится время, не нужно, не согласился землянин, носи в кармане, меньше вопросов возникнет, ты же теперь простолюдин, скромнее надо быть, ну, раз все понятно, давай попрощаемся с нашим магистром, и ты нас отправишь в Равину, я хоть пассажиром первый раз себя почувствую, не все же мне возчиком быть, стоявший за спиной Алария магистр коротко рассмеялся, а я первый раз посмотрю со стороны, как выглядит перемещение сквозь пространство. Опять не увидишь ничего, Карт, огорчил его землянин. Как только активируется портал, мы исчезнем из твоего поля зрения, даже если все еще будем находиться здесь. А там то же самое, ну, в Равине, да. Пока Рик не отключит амулет, или мы не покинем площадку, для всех нас нет. Вот такое вот свойство. Ладно, до встречи. Они поочередно пожали друг другу запястья, после чего прошли в портал и мигом перенеслись в Равину. «Видишь, как просто у тебя получилось», — похвалил Андрей своего резидента. «Не торопись, вон какая-то девка идет, шатается. Да уж, еще полдень не наступил, а она пьянющая. Чтоб я так жил, не забудь ауру закрыть, как выйдем. Я помню, командир, это, даже не знаю, как сказать, это здорово, хоп, и мы уже в другом королевстве. Будут ведь и другие порталы, ага, только позже. Целая сеть, сам каждый раз радуюсь ими воспользовавшись. И вдвойне приятно, что мы с тобой от этих надоевших ливней сбежали. Здесь сухо, смотри, дня три тут точно дождей не видели. Небо в Равине тоже было закрыто тучами, только не такими плотными, как в Далии. Хорошая погода для Андрея, жару он не любил, как и слякоть, а вот теплую предпочитал. Когда девка, в чьей древнейшей профессии не оставалось никаких сомнений, наконец скрылась за углом складского забора, гости Миллицкой столицы вышли с портальной площадки и отправились в ту сторону, откуда эта шлюха появилась. «Смотри, как я теперь стану выглядеть!» Попаданец принял облик пожилого, отошедшего от дел менялы Джеймса Бонда. Свое магическое преображение он накануне с Аламшими уже обсуждал, поэтому особой реакции от него не последовало. «Я ни с кем тебя не спутаю теперь», — улыбнулся Рик и уточнил. «Мы сейчас выйдем к набережной, почти, к ней надо будет немного пройти. Так-то я удобное место подобрал, можно туда, а можно и сразу в квартал летейщиков направиться. Что отвечать, если кто спросит про нас, тоже не забыл, не сомневайся, Ант». Плотный плащ с капюшоном, в котором Олшими явился в особняк Немченко, сейчас оказался не к месту, жених Али его сложил и взял под мышку. На набережной оказалось много народа, как спешившего по своим делам, так и никуда не торопившихся зевак. Далиарские разведчики, начальник управления и его местный резидент, прошли вдоль ровы и оказались на одной из центральных улиц. В первые дни после наглого, демонстративного убийства вице-канцлера королевства далиарским адептом тени 10 ранга столицу Миллита, помимо увеличившихся патрулей и стражи, наводнили и армейцы. Можно подумать, иронизировал землянин, что простые вояки смогли бы что-то против него предпринять. Зато город основательно подчистили от криминала, особенно неорганизованного, действующего на свой страх и риск без покровителей в страже, городской ратуше или даже королевском дворце. Последствия этой чистки до сих пор украшали площади гниющими трупами преступников. Сейчас, правда, количество патрулей сильно поубавилось, первый шок властей, видимо, прошел, и здравый смысл им подсказал, что ловить Андаулрия уже поздно, тем более, силами неодаренных солдат или стражников. Но какие-то конные гвардейцы все еще встречались на улицах, внимание пары из них гости Равины все-таки привлекли. Не успел попаданец зайти со своим спутником в ближайший трактир, как намеревался. «А ну стойте!» — окликнул их усатый пожилой десятник, разворачивая к ним коня. «Кто такие?» Гвардейцы, раздвинув поток прохожих, подъехали к далиарским гостям настолько вплотную, что тем пришлось отступить на шаг другой. «Меня зовут Рик», — учтиво кивнул Олшими, и у Андрея спало напряжение. «Одно дело, знать со слов и, совсем другое, убедиться, что соратник действительно может забыть про гонор благородного мага и играть положенную роль. Я приехал в ваш город к невесте, а я его будущий тесть, как надеюсь», — чуть льстиво улыбнулся попаданец. «Бонд, Джеймс Бонд, ты южанин что ли?» — спросил второй вояка у Элашими. «Говор у тебя какой-то иральский». «Все верно, почтенный». Рик неплохо изображал простолюдина. «Оттуда и приехал. Отец почему-то не одобрил мой выбор невесты, я с ним поругался, и вот теперь здесь». Родители Алашими, его мать была неодаренной, переселились в Далиар-Сьерали, так что, не сильно-то он и соврал. И говорить Рик мог на двух диалектах, не сильно друг от друга отличающихся, тем не менее, заметных, если прислушаться. «Куда ут, туда и ноги». Вдруг рассмеялся десятник, а попаданец даже вздрогнул, услышав от гертальского вояки поговорку с земли родных березок и осин. «Что так смотришь, почтенный?» — заметил гвардеец ошарашенный взгляд Джеймса Бонда. «Разве я не прав? Видишь, как далеко за твоей дочуркой забрался?» «Прав, конечно же», — еще больше растянул губы Немченко. «Ладно, идите. Не похоже вы ни на варье, ни на далиарских лазутчиков». Андрею даже стало интересно, как десятник себе представляет вражеских разведчиков. Как того Штирлица из анекдота, в буденовке и с волочащимся сзади куполом парашюта. Уточнять не стал, воспользовался разрешением и поспешил дальше, двинувшись чуть впереди своего спутника. «Вот наш дом», — сообщил Рику, подходя к калитке. «Дети должны быть дома». Как только в Равине начались облавы, Олрей строго-настрого приказал своим помощникам прекратить всякую активность, ограничиваясь походами лишь к ближайшим базарчикам и лавкам. Чтобы гадюка с Жорой не заскучали, специально купил им три книги о приключениях и путешествиях, написанных миллицкими торговцами. Рассчитывал и сам эти повествования прочитать, как будет время. Не пожадничал выдать своим помощникам кристаллы синема. Чем бы дети не тешились, лишь бы не плакали и не шатались пока по городу. Впрочем, сегодня Андрей убедился, что можно уже расслабиться. Основная волна облав и поимки подозрительных личностей уже спала. «Кто это с тобой?» Дорогой Джеймс, собиравшая на огороде со своим рабом урожай яблок, домохозяйка углядела вернувшегося жильца. «Я тебя из парны только завтра ждала. Нашел, что искал?» «Да, почтенная Агая, и нашел, и встретил». Радушно помахал рукой Немченко. «С поставщиками договорился, а это мой будущий зять Рик. Рик, это наша гостеприимная хозяйка Агая Вист. Представленная уже подошла к границе участков». «Ай, хорош», заявила она, уперев руки в бока и рассматривая лошими как раба на рынке. «Стройный, сильный, черноволосый и чернобровый. Повезло твоей Яле, Джеймс, лишь бы еще не пил и не бездельничал, как мой братец». Ее младший брат, к счастью, нашел себе очередную пассию и съехал от сестры. Теперь не докучает. Вопрос, надолго ли? Не каждая вдова готова терпеть такого бестолкового сожителя. Без мужика в доме, конечно, плохо, но порой лучше уж никакого, чем драчун, пьяница, тунеядец и бабник, а Казимин как-то умудряется все перечисленное в себе совмещать. Что удивительно, Андрею он почему-то понравился. Нрав веселый, незлобивый и легкость мыслей у него необыкновенная. «Мой зять не такой, Агая. Ладно, ты извини, нас дети заждались. Пойдем, Рик». В этот момент на крыльце показалась гадюка, в домашнем платье и ботах на босые ноги. Разговор она подслушала, поэтому сыграла не хуже, пожалуй, актрисы большого или малого театров. «Любимый, Рик, ты приехал». Она слетела по ступенькам, мигом преодолела расстояние до крыльца и повисла на шее псевдо-жениха. Хотя, почему псевдо? Немченко мысленно хмыкнул. Регистрировать брак в ратуше им в самом деле придется. Да и заметил землянин вспыхнувший в глазах Рика интерес. «Аля, как ни крути, девушка и в самом деле красивая. Еще они оба цветом волос как ворон с вороной. И ведь не крашеные, натуральные жгучие брюнеты». «Аля, дорогая, я приехал», — проговорил чуть с запозданием мол. А вот ладонь он прижать чуть ниже спины не растерялся, хотя до актерских талантов воровки ему было далеко. «Привет, Рик». Из дома вышел и Жора. «Как здорово, что ты приехал». Что ж, Немченко посчитал спектакль для единственной зрительницы, ее понурый раб, замерший на огороде пугалом, не в счет, сыгранным на твердую оценку 4. «Пройдемте в дом», — предложил он. «Агая, я навещу тебя вечерком. Сейчас нам надо побыть в семейном кругу». Идти к ней ему не хотелось, но еще меньше желал, чтобы она увязалась за ними. А ведь могла, и повод всегда найдет. Скажет, вот, яблочным вареньем своим хочу угостить. Глава 2. Жоре пришлось эту ночь провести на полу, довольствовавшись тюфяком, расстеленным у окна, свою кровать он уступил Рику. Может, поэтому парень проснулся раньше остальных. Андрей услышал, как тот принес дров и принялся растапливать очаг. Проснувшись, попаданец уже привычно погрузился в сумрак и осмотрел обстановку вокруг особняка. Все спокойно, а шум, слышимый через окно, создают колеса ручной тележки старьевщика, с утра пораньше куда-то отправившегося по своим делам. «Опять до вечера от меня закроешься?» — спросила возникшая в ногах постели Таня. Сегодня она была в костюме ниндзя, скрывая лицо под маской с узкой полоской для глаз. Как ни странно, но у стихии имеется чувство юмора, правда, своеобразное. Изображает из себя диверсантку-разведчицу, как ее адепт в настоящее время. «Куда деваться?» — потянулся Андрей. «Весь день проведу в городе. Мастерскую надо выбрать, желательно с жильем для наших молодоженов, школу Жоре подобрать, ну и так, остальные вопросы решить. Постараюсь управиться пораньше. Нужно будет или нет, подумал, посещать храм для сочетания браком Рика и Али. Простолюдинам это делать не обязательно, но те из них, у кого имелись средства, как правило платили жрецам и просили благости у великого. Джеймс Бонд числится не бедным и для родной дочурки, в принципе, не должен бы пожалеть десятка-полутора оборов на обручение в храме. Вот только, реакция храмового камня на Элошими, как на одаренного, окажется заметной для всех находящихся в молельном зале. Так что, нет, придется изобразить прижимистого чудака и ограничиться заключением брачного союза дочери лишь в ратуше. Аля, видимо, до конца не верила, что ее напарником, руководителем и мужем, хоть и не настоящим, будет маг, тем более, такой молодой красавчик, как Рик Олшими, поэтому вчера выглядела немного растерянной. Немченко вообще впервые увидел, что циничная и наглая воровка-гадюка может испытывать смущение. Отводила взгляд, временами нервно теребила левый рукав платья, часто поправляла прическу и иногда отвечала не впопад. Неужели влюбилась? На взгляд землянина, это было бы совсем неплохо. Рик вел себя спокойней, но напарница ему тоже далеко не противна. Почувствовав себя немного сводником, и не в первый раз уже за время своего достаточно короткого, 2 года всего прошло, даже меньше, пребывания в новом мире, землянин распахнул окно. Ночами было довольно прохладно, как и по утрам, но свежий бодрящий воздух необходим, особенно, когда проводишь разминку. Одно из неудобств съемного жилья и жизни под личиной – невозможность полноценных тренировок. Впрочем, скоро это исправится, а пока хватит и короткого комплекса упражнений в своей комнате. Размялся, но даже толком не вспотел, и направился на улицу посетить уборную и умыться. «Брось», – посоветовал он, проходя мимо кухни, где Жора доставал из сундука с магическим артефактом продукты и раскладывал их на столе. «Иди, буди сестру, пусть она нам завтрак готовит, я же ей вчера проспорил, папа», – вздохнул парень. «Так что, сегодня готовка и мойка посуды на мне, весь день, а, ну тогда удачи», – пожелал Андрей, и прошел на выход. Вернулся, когда все его домочадцы уже встали. Накануне они просидели допоздна, посвятив почти полдня знакомству друг с другом. Конечно, в первую очередь это касалось Рика и Али, им надо много было узнать о привычках и характерах партнера. В конце речь зашла и о синема. Восторг детей Джеймса Бонда вызвал большое любопытство у Элошими. Немченко выдал резиденту иллюзион со второй частью Терминатора, первую Джиса куда-то пристроила, наверное опять своим дружкам Эльмию и Ситу презентовала, и Рик отправился отдыхать с интересной историей в Камне Оникса, который сейчас и протянул вернувшемуся Олурею. Вся команда собралась на кухне и обсуждала достоверность переданных якобы стихии тени событий. «Я ведь не верил всем тем рассказам про синема». Олшими встал, уступая место на лавке тестю. «Но это оказалось, это лучше, чем говорили. Вы умываться-то думаете, друзья мои?» Андрей забрал иллюзион. «Садиться не стал. Нам надо пораньше уйти, пока почтенная Агая не явилась с очередными своими угощениями и неуемным любопытством. Вот ведь настырная баба. Так что, ускоряемся. Жора, не сожги бекон. Яичница с углями не так вкусна, как тебе может кажется». Не прошло и получаса, как команда Лария направилась к южной части города. В дружной семейной четверке никто не заподозрит далиарских разведчиков. Так что, шли уверенно и весело. «Там мастерские самого низкого пошиба», — сообщила гадюка. «Обшивают небогатых горожан и перешивают ношенные господские одежды для слуг. Большого дохода такая портняжная не принесет. Те две, про которые я тебе говорила, они на грани разорения. Несмотря на то, что день только начинался, на улицах уже появились первые торговцы и покупатели. Разумеется, парад открытия лавок возглавляли пекари. Джеймс Бонд купил детям и зятю по пирожку с вишней, себе взял с капустой и, лишь направившись дальше, ответил: «И хорошо, что ты такие нашла, дешевле обойдутся. Начинать надо с малого, а потом, уверен, твое дело достигнет успеха. Но мы ведь не ради доходов во все это ввязываемся, они только приятное дополнение. Что же касается твоих будущих клиентов, так тебе ли я должен рассказывать, как много знают слуги о своих господах? Дальше куда? Да вон в тот проулок», — показала рукой воровка. «А с борзым-то что делать будешь, уже решил? С лейтенантом Дробовым как поступишь?» Воровка узнала, кому и в каких размерах платит дань местный бизнес. Помимо королевских податей, налогов в городскую казну, отчислений в гильдии мелким ремесленникам, мастеровым и торговцам приходилось отдавать часть доходов местному криминалу и продажной страже, если, конечно, не желали получить ворох проблем, зачастую фатальных. «Будем платить, куда деваться?» — пожал плечами землянин, проводив взглядом одноногого мужчину на деревянном протезе, похожего на Олега Борисова в роли пирата Джона Сильвера из фильма «Остров сокровищ». Вот еще что можно показать подругам, да и Жоре Солей. Как же люди из разных миров иногда внешне похожи. Правда, у Милли-то нет выхода к морю, а врове не сильно-то попиратствуешь. Мы, вернее, вы не должны ничем от других горожан выделяться. С этим лейтенантом и главарем южной шайки я поступлю так, как они заслуживают. А чего они заслуживают? — вступил в разговор Рик, шедший с Жорой на шаг 2 позади тестя и невесты. Если наглеть не будут, то и пусть живут, как жили, иначе с ними могут начать происходить всякие несчастья. Расправляться с каждым, кто мешает работе, Немченко не планировал, а вот наслать сумрачное проклятие всегда пожалуйста. К мастерской подошли, основательно пропетляв в ремесленном квартале. Место, конечно, не ахти, в плане привлечения клиентов, но для резидентуры вполне нормальное. Вытянутое на три десятка шагов одноэтажное здание с крышей грязно-синего цвета явно знало времена получше. Облупившаяся во многих местах штукатурка обнажала плохо отесанные камни стен. Во дворе имелись еще строения, все деревянные, нежилые. Их встретил у калитки старый раб и проводил к хозяйке, грузной, уставшей от жизни тетке. Звали ее Иванна как-то там, Андрей не разобрал, и она сразу же назвала цену в 4000 оборов, предупредив, что торговаться не станет. Портниха переезжала к дочери и внукам в провинцию, и названная сумма для нее была минимально необходимой. Поначалу землянин хотел было возмутиться несуразностью ее требований за полуразвалившуюся мастерскую, но быстро выяснилось, что в стоимость, кроме собственно дома, разделенного на жилую и производственную части, хозяйственных построек и земли, входит также плата за четырех мастериц, дворового мужика, того самого старика, который встретил покупателей возле калитки, девчонку-служанку, повариху и мальчишку рассыльного. «Ну, что, дочка, тебе подойдет?» – поинтересовался Джеймс Бонд после осмотра всего продаваемого недвижимого и живого имущества. «Или пойдем другие варианты посмотрим». Он знаком показал Али, что его тут все устраивает. «Мне нравится здесь», – робко улыбнулась воровка. «И цена, мне кажется, папа, хорошая. А тебе, дорогой?» – спросила Урика Олшими. «Любимая, мы ведь это для тебя покупаем». Резидент обнял за плечи свою лженевесту. «Я приму любое решение, какое посчитаешь нужным. Вообще-то деньги мои», – ворчливо напомнил Джеймс Бонд, чем вызвал ухмылку Иванны как-то там. «Но я готов заплатить. Почтенная, когда можем оформить сделку?» Договорились сегодня же встретиться в полдень у ратуши, после чего долиарские разведчики направились к гильдии портных, сначала требовалось заплатить взнос туда. Поборы шли на каждом углу. В родном мире, насколько Немченко знал, так называемая крыша была всегда одна. Платили или бандитам, или оборотням в погонах, а вот такого как здесь, чтобы тем и другим, вроде не случалось. Впрочем, Андрей лично с этим не сталкивался, поэтому, возможно, ошибается. «Мы можем заодно заключить и брак», – предложила гадюка. «Придем пораньше и все сделаем». Им пришлось прижаться к забору, чтобы пропустить паланкин с сидевшей в нем юнелой. Непонятно, что такой богатый, судя по украшенным носилкам и шелковым занавесям в них, аристократке могло понадобиться в не самом хорошем районе. Любовное свидание, кого-то навещало. «А ты не слишком торопишься, дочь», – изобразил отцовскую заботу землянин. «Ты же, Рика, еще мало знаешь. Мне достаточно, папуля, что тебя этот выбор устраивает», — поддержала шутливый тон Аля. «От тебя я видела только хорошие, и доверюсь твоему мнению. Что ж, раз так, то действительно, придем к ратуши на час раньше уговоренного», — согласился с предложением помощницы попаданец. «В храм нам лучше не соваться». По-прежнему шедший чуть позади Олшими внимательно прислушивался к разговору невесты и тестя. «Это я уже сообразил», — ответил Андрей, не оборачиваясь. «Обойдемся городской регистрацией. Аля, это сильно станет мешать твоему общению с лейтенантом Вертием, офицер дружины Элла Майсера, десятирангового адепта воды, одного из некоронованных королей Миллита, оказался настоящим кладезем информации, и терять такое очень бы не хотелось. Именно от него стало известно, что Миллитский клуб пообещал не просто обеспечить защиту королю Нигарду Первому, но и подумать, как нейтрализовать появившегося в Долиаре молодого десятирангового адепта тени». Пока Андрею было неясно, что подразумевается под словом «нейтрализовать», больше не дать ему действовать в равине или устранить, но на всякий случай решил исходить из второго предположения и максимально усилил защиту своего особняка, не пожалев денег на самые мощные амулеты. Как говорится, береженого Бог бережет. Гентол Рамсвин как-то сказал о некой негласной договоренности, что члены магических клубов различных государств не могут являться друг для друга целями атак в мирное время. Однако Немченко помнил, как в его родном мире подобный негласный запрет на убийство руководителей государств нередко нарушался. Все решала политическая целесообразность. Так что, никакого расслабления и веры в соблюдение каких-либо уговоров. «А чем может помешать нашим встречам мое замужество?» — ухмыльнулась воровка. «Даже наоборот, Верти еще более рьяно начнет вокруг меня увиваться. Уж не знаю почему, но приметила, сам понимаешь, в моей профессии приходится быть наблюдательной, замужние женщины сильнее привлекают мужчин. Как раз это-то землянину было хорошо понятно. Отношения с такими менее обязательными. Меньше угроза, что хомут на шею наденут, пояснил он. Как долго ты сможешь его удерживать одними улыбками и обещаниями? Смотри, как бы лейтенант однажды не попробовал затащить тебя к себе силой. Сама же говорила, когда он много выпьет, то становится чересчур настойчивым. Пусть только попробует. Легкомысленно отмахнулась гадюка. И не с такими справлялась. Тем более, у меня теперь муж есть. Ну, сегодня, я надеюсь, появится. Даже не думала никогда, что стану чьей-либо женой. И как тебе эта возможность? Поинтересовался сзади Олшими. Знаешь, Рик, обернулась Аля. Отчего-то мне эта мысль нравится. Не пойму почему, но вот так как-то. Немченко усмехнулся и взглядом одобрил обоих. Сработаются. Разговоры об убийстве вице-канцлера на улице Хравины давно прекратились. Событие хоть и не рядовое, но на жизни горожан никак не отразившееся. Да и король, похоже, действительно о смерти навязанного ему ставленника клуба сильно горевать не собирался, оттого ограничился стандартными мероприятиями по поимке непричастных. Какой-либо активности тайной службы не наблюдалось, иначе имя Трона Олворста первые три дня не трепалось бы на каждом углу с постоянно увеличивающимся размером изъятых у него сокровищ. Вице-канцлер был известным мздоимцем, отчего даже самые смелые фантазии сплетников и сплетниц оказались не очень далеки от истинной величины доставшихся Олурею трофеев. Зато о скорой войне с Делиаром говорили много и часто. Шел активный рекрутинг горожан в армию, и поговаривали о скором введении военного сбора в дополнение к существующим податям. Начальника только что созданного разведуправления Делиара эти разговоры пока не тревожили. Здесь ведь невозможен внезапный обезоруживающий ядерный удар, и слава великому за отсутствие в Гертале магического подобия такого рода оружия, иначе тут давно бы все друг друга поубивали. Подготовка к войне в здешних реалиях занимает много времени. Не только надо новые полки создавать или наполнять армейские магазины продовольствием и имуществом, даже действующие войска необходимо доукомплектовывать. На своем личном прошлом боевого офицера Антон Рей убедился в размерах приписок в войсках. Даже во время войны недокомплект штатов достигал пятой части от заявленной численности, получаемые деньги, понятно, присваивались командирами всех степеней. В мирное же время нехватка личного состава могла достигать и от половины положенного. Так было вдали, не сомневался землянин, что такая же картина и в Миллите. «Ты куда, папа?» За квартал перед выходом на площадь у ратуши, гадюка потянула командира за рукав. «Нам туда!» Показала рукой на пересекающуюся улицу, где две женщины устроили скандал у прилавка зеленщика. «Гильдия портных там, мы же не ростовщики или торговцы, чтобы рядом с городским начальством обитать». Вдали, как и в тех же Нагабине или Фаже, гильдии находились на одной улице. В Равине, если воровка права, немного по-другому. «Надо же, не знал», — хмыкнул попаданец. «А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух? Чего?» — поинтересовался Жора. «Учебы, сын». Андрей последовал с Алией в проулок. «Век живи, век учись. Кстати, ты будешь жить с сестрой и зятем, надеюсь, они тебе выделят комнату. Так что, еще одно задание, найди школу поближе к мастерской. Нравится тебе это или не нравится, но доучиться тебе придется, а потом, на следующий год, и в университет поступить. Уверен, Равенский ничуть не хуже далийского образования дает. А может, не может, Жора. Я сказал, мне неучи не нужны. Сестрица твоя не в счет, она свои университеты прошла. Это не прогоню. Я понял. Тяжело вздохнул бывший беспризорник. Присутственные организации начинали работу довольно рано и рано же заканчивали, так что, делиарские лазутчики пришли, можно сказать, в самый разгар рабочего дня гильдии. Внутрь направились вдвоем, Олри и Аля. Они принесли деньги за право заниматься в Равине пошивом, потому их приняли весьма благожелательно. Заплатив 50 оборов, получили свиток пергамента, с которым уже можно было идти в ратушу и оформлять куплю-продажу в мастерской, но время еще оставалось достаточно, и на регистрацию брака, и на сделку, так что, Джеймс Бонд предложил детям и зятю посидеть в кондитерской. Поморщился только Жора, парень вступил в тот возраст, когда хочется выглядеть старше и солидней, он бы с гораздо большим удовольствием выпил эля в трактире, или вина, и неважно, что еще утро, хоть и позднее. Остальные согласились с удовольствием, и Андрей уступил свое место рядом с Али влюбленному джигиту, как он в шутку обозначил для себя рикаолшими. Напротив кондитерской давали представление уличные артисты, и весь народ собрался там, в зале совсем никого не было, только Олрей со своей небольшой компанией. Они уже доедали медовые пирожные, когда в кондитерскую зашли парень с девушкой, бросили на долиарцев беглый взгляд, и парень провел указательным пальцем по переносице. Этот жест землянин знал еще от Сории, своей первой служанки, некогда промышлявшей в Нагабине тем же мастерством, что и Гадюков Фажи. С помощью этого вполне естественного движения воры опознавали друг друга. «Как он тебя узнал, Аля?» – негромко спросил Немченко, сразу догадавшись, что за парочка пожаловала в зал. «Ты чем-то себя выдаешь? Прости, господец, виновата». Почувствовала в них коллег и скрыть этого не смогла. Вот и догадались. «Понятно, рыбак рыбака видит издалека, а ты сможешь больше так не выставляться?» «Смогу. Прости еще раз». И я им не ответила, так что, уверенности в том, кто я, у них нет. «Но лучше нам уйти. Доели все, тогда в ратушу». Глава 3. Неудивительно, что не только попаданец, но и его соратники ни разу не присутствовали на церемонии заключения брака между простолюдинами, проходившими в ратуше. Андрей в свое время не нашел возможности сходить на такое мероприятие, когда его служанка Цория выходила замуж за Чентера, Рик бывал только в храмах, а у Али и Жоры вообще никто из близких знакомых на их памяти семью не создавал. Тем не менее, в общих чертах, как это все должно происходить, Немченко представлял, поэтому чувствовал себя уверенно. Если королевский дворец в Равине чуть уступал размерами и помпезностью Далийскому, то вот ратуша наоборот, выглядела внушительней. Первое, увиденное в этом мире присутственное здание в 4 этажа. Раньше выше 3 встречались совсем изредка только доходные дома. Высоко подниматься не пришлось, та часть секретариата, которая занималась регистрацией браков, разводов, рождения и смертей, располагалась на 2-м. «Где нам оплатить свадебный сбор, почтенный?» Поймал попаданец за рукав какого-то молодого клерка. «Так вот же дверь!» Махнул тот рукой и убежал дальше. В прошлой жизни Андрей не раз бывал в ЗАГСе. Еще ребенком присутствовал на свадьбе двоюродной тетки, затем несколько раз у приятелей, однажды довелось даже побывать свидетелем у Валерки Козлова. Так что, сравнить гертальские порядки бракосочетания ему было с чем. Здесь значительно меньше оказалось бюрократии, никаких тебе очередей и предварительных записей, зато поборы на каждом шагу. За сам обряд выложи 5 оборов, 3 за регистрацию в городской книге браков и разводов, за свиток, подтверждающий создание новой семьи, еще клади 3, но самое дорогое удовольствие, аж в 10 оборов, за аналог земного брачного контракта, где Рик и Аляшими, воровка теперь будет иметь фамилию мужа, обозначались равноправными владельцами всего нажитого имущества. Все прошло достаточно быстро, уложились менее чем в 2 часа. «Да ты никак волнуешься, Аля?» – негромко спросил Андрею Гадюки, когда вчетвером они всей своей дружной компанией спускались вниз, чтобы дождаться прихода портнихи Иванны. «Все ведь хорошо», – воровка с мужем шли первыми, держась, как и положено влюбленным, за руки. «Непривычно», – вскинула та голову. «Мне потребуется, нам потребуется, некоторое время, чтобы привыкнуть». «Да, любимый», — улыбнулась она благородному Олушими, по воле судьбы и собственному желанию ставшему ее супругом. «Ты права, дорогая», — ответил Рик. Почтенная Иванна явилась не задержавшись, долго смотреть на потешные представления циркачей долиарским лазутчикам не пришлось. Точнее, Олурею и молодоженам не пришлось, Жору оставили на площади продолжать развлекаться зрелищем, остальные вернулись в ратушу, только в этот раз идти пришлось на этаж выше, в отдел регистрации сделок с недвижимостью. Опасений, что городские чиновники начнут выяснять, откуда у приезжего Джеймса Бонда средства на покупку столичной мастерской, не возникло изначально. Местные порядки не предусматривали борьбы с нелегальными доходами. Есть у человека деньги и есть, кому какое дело, где он их взял. У землянина даже возникло юношеское желание расплатиться одним из тех неименных векселей, который ему достался в качестве трофея в особняке вице-канцлера. Понятно, делать этого не стал, не мальчишка все-таки. Отдал Иванне поручительство для абонирования в имперском банке на 3000 оборов и увесистый мешочек с 1000 золотыми монетами. Пока почтенная пересчитывала, Джеймс Бонд заплатил еще 40 оборов сбора со сделки, сотую часть от ее размера, а делопроизводители выправили все нужные документы. Аля Шими, это, чиновник, мужчина среднего возраста, но уже полысевший, вопросительно посмотрел на того, кто платил деньги, то есть на Эларея. Так вот же она, показал Андрей рукой на гадюку, сидевшую с мужем позади него, у входной двери. Моя дочь, уезжаю я скоро, вот, помогаю Алечке устроиться в столице. Возьми, девушка, протянул чинуше пергамент, подтверждающий право владения почтенной Шими на мастерскую и рабов. Поздравляю с покупкой и с тем, что у тебя такой заботливый отец. Люблю я ее, свою кровиночку. Скромно улыбнулся Джеймс Бонд. А тебе спасибо. Выложил он на стол новенькую золотую монетку в 10 оборов с профилем короля Нигарда I на ней. Монета тут же исчезла, будто бы ее и не лежало, а землянин по выражению лица лысого мужика понял, что теперь в отдел недвижимости может дверь ногой открывать. Не исключено, что однажды пригодится. Этот мир погубит коррупция, подумалось. Такое двойное событие, дочь выдал замуж, приданое достойное купил, можем и отпраздновать. Весело сказал Антон Рей, когда они покинули ратушу, подозвали нескучавшего Жору и направились в сторону дома Агайвист. Какие будут предложения? Бывшая хозяйка мастерской обещала до завтра съехать, так что, на следующий день можно было выселяться из съемного жилья. Аренду, правда, землянин проплатил столько, что еще на полторы недели хватит, но пусть это останется домохозяйке премией за ее хорошие отношения, пирожки и соленья с вареньями. Ответить ему никто не успел, раздался выкрик одного из двух верховых солдат, едущих им навстречу по неширокой улице, сопровождая повозку с клеткой, в которой сидели трое полуголых мужчин со спутанными копнами волос на головах и такими же неухоженными бородами. «С дороги! А ну, с дороги!» Голос вояки был какой-то несерьезно высокий, в концовке сорвавшийся почти на петушиный тон. «Эй, плохо слышишь что ли, оборванец?» Он попытался достать плетью вовремя не отскочившего нищего, но тот сумел увернуться. «Что за бандиты такие жуткие?» Спросила молочница из-за своего прилавка. «Долиарские лазутчики», важно ответил возница, одетый в лохмотья араб. «Из Армска везем», префект распорядился. Андрей с сомнением посмотрел на сидевших в клетке, она как раз проезжала мимо. На чьих-либо лазутчиков мужчины походили мало, типичные разбойники, такие, что в Доляре, что в Миллите или еще где-либо, выглядят примерно одинаково. Он уже насмотрелся. Впрочем, не исключено, что конкретно эти, возможно, действительно земляки Эларея. Миграция бандитских шаек через границы проходила постоянно. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Ну так что, посмотрел Немченко на своих спутников, как и он прижимавшихся к стене доходного дома. Или дома себе пир устроим, за нами следят от самой ратуши. Равнодушно сказала гадюка и, потянувшись на цыпочках, поцеловала молодого супруга в щеку. Мальчишка в коричневом берете. Да, сейчас вслед клетки глазеет, он увязался возле подъезда. Оперативно работают, удивился Немченко. Тут все ему понятно. Кто-то в ратуше оповещает бандитов о крупных сделках. Теперь надо ждать беседы с кем-нибудь из представителей криминала. Хуже, если пацан работает не на Борзова, сказала Аля, когда их компания двинулась дальше. Чем хуже, уточнил Андрей, миновав прилавок любопытной молочницы. Как я понимаю, если ты станешь платить ему, то уже его проблемы отвадить других своих собратьев. Так, все так, папа. Только это не означает, что твою, то есть мою мастерскую не сожгут. Не знаю, будет Борзой мстить, спалив что-нибудь на чужой территории, или договорятся, нам-то от этого не легче. Я права, ладно, Аля, будем считать, напугала. Что предлагаешь? Сразу идти к нему, если это от него соглядатый, то ничего не поменяется, а если от другого уважаемого авторитета, то пусть увидит, что вопрос с покровительством уже решен. Одно дело создать неприятности новичку без защиты, и другое, тому, кто уже ею озаботился. Вот теперь понятно, кивнул Андрей, куда идти, знаешь, а чем я тут по-твоему все эти дни занималась, папа, конечно знаю, тогда пирушка переносится, решил попаданец. Иди с Риком впереди, Жора, ты пока не нужен, беги займись поиском школы для себя, и не криви рожу, не посмотрю, что любимое чадо, навешаю подзатыльников, может останется с нами, предложила Аля. Борзой квартирует в трактире бедная вдова, не смейся, отец, вполне приличное заведение, мы там и с авторитетом поговорим, и попируем. Поймав взгляд Жоры, Андрей мысленно махнул рукой, и они продолжили движение так же все вместе. «Что за гадюшник, Аля?» – негромко спросил попаданец, когда они пришли в трактир и сели за стол у среднего окна. «Ладно, по делу сюда прийти, но что-то здесь отмечать. Ай-яй-яй, такая приличная девушка, молодая жена прекрасного принца, и вот тебе на!» Андрей с закрытой аурой так чувствовал себя неуютно, а тут еще оказался в настоящем бандитском притоне. «Чистенько же, папа, как ты любишь, еда с вином приличные, попробуй запеченного гуся, эль здесь не разбавляют». «Тесть про собравшуюся публику тебе намекнул», — пояснил Рик, беря ладонь супруги в свои и напоказ прижимая их к губам. «Можешь найти среди всех полутора десятков хотя бы одного, по которому виселица не скучает. Командир, думаю, стоит освободить ауры. Все равно кроме нас тут олов нет. Идея здравая. Устрой сейчас хмуро смотрящие на чистеньких гостей мужчины и трое потасканных шлюх у стола на входе какую-нибудь заварушку. Им соломшими не обязательно ведь будет магию в ход пускать. Оба вполне физически крепкие и драться умеют хорошо». Он кивнул и раскрылся, сразу заметил, что одаренный помощник сделал то же самое, а проблемы наметились сразу же. Одновременно с мальчишкой-разносчиком, одетым довольно опрятно, но явно не по росту, к их столу, прихрамывая, направился сутулый мужчина в кожаном жакете, напяленным на голое тело. «Привет, почтенные!» Он сел на край лавки, не спрашивая разрешения. «Смотрю, первый раз сюда заглянули. Вообще-то, гадюка здесь побывала, но не рассказывать же об этом каждому кретину», — подумал землянин. «Первый», — кивнул он, — «и хотим пообедать в своем семейном кругу. И вином не угостишь? За какие, позволь, уважаемый, спросить заслуги?» Андрей, заметив, как сидевший напротив Рик сжал кулаки, незаметно толкнул его ногой по ноге. «У нас лишних монет нет. Если мы и хотели бы с кем-то посидеть за кувшином вина, так это с борзым. А я не подхожу для компании», — услышав имя местного авторитета, мужик, набивавшийся или на дармовщинку, или на ссору, в ходе которой он и его дружки побили бы компанию чужаков, чтобы обобрать, решил сдать назад. «Тогда не стану мешать». Он поднялся и похромал туда, откуда заявился. В это время Аля и Рик сделали заказ на всех четверых. Воровка виновато посмотрела на командира и тут же отвела взгляд, чувствовала, что виновата, не продумала ситуацию. Это для гадюки подобные забегаловки были как вода для рыбы. Знала, как себя вести и какие сигналы нужно подать, чтобы в ней признали свою. Не учла начинающая разведчица, что теперь она не коллега, собравшаяся в бедной вдове швали, а почтенная горожанка, владелица мастерской. Распекать Андрей решил ее не сейчас, они ведь тут по другому поводу. К тому же, увидел того самого парнишку, который шел за ними от ратуши. Значит, тот все-таки был послан борзым, проконтролировать совершение сделки и узнать ее сумму. Немченко не сомневался, что среди городских чиновников нашелся, кто слил эту информацию. Соглядатый что-то сказал мрачному верзиле у входа и быстро прошмыгнул вдоль барной стойки в хозяйственные помещения, но не настолько быстро, чтобы не прихватить с собой сумрачного слухача, подаренного Эламреем. Один из друзей юности Немченко Владимир Макаров волею судьбы много времени стал проводить в Англии. Рассказывал, что в каждом лондонском пабе имеются комфортабельные туалеты, однако англичане предпочитают справлять малую нужду прямо возле крыльца даже в центральных, престижных районах столицы. Слава великому, у миллицев, как и у долиарцев, такой традиции нет, что оказалось в данный момент удобно. Можно, скрывшись в сортире, уйти в слой сумрака, не привлекая к этому внимания. «Я сейчас приду», — сказал землянин своим помощникам, поднялся и вышел через черный ход. Кабинку увидел не сразу, она спряталась между дровяным сараем и птичником, зато оказалась свободной. Закрывшись изнутри на защелку, перешел в гости к тени. Та уже ждала и немного волновалась. «Как только ты меня выпустил, сразу почувствовала вокруг тебя опасность», — сообщила она. «Ерунда, Таня», — успокоил. «Ситуация под контролем. Мне ли бояться всякой шелупони? Лучше давай послушаем, что там наш авторитет задумает». Соглядатый уже докладывал Борзому о состоявшейся сделке, пояснил, что Джеймс Бонд купил мастерскую не для себя, а для дочери и зятя. Даже сумму гаденыш верную назвал. Какая-то крыса из числа чиновников ратуши выложила все в подробностях. «Этот Бонд вполне разумный», — произнес хрипло третий голос, не принадлежащий ни Борзому, ни парнишке. «Пришел сам, а то некоторых уговаривать приходится». Он хохотнул. «Бывший меняла», — так Горж сказал. пояснил соглядатый. Скоро уедет из Равины, устроит детей, у него еще сын есть, остается с сестрой и ее мужем, и отправится в провинцию, тут где-то неподалеку. А сбор сведений у шайки поставлен серьезно, хмыкнул попаданец. Впрочем, ничего удивительного, дураки или беспечные в криминале долго не живут. Позвать его к тебе, опять хриплый. Нет, тесак, главарь шумно что-то отхлебнул. Хотя, почему что-то, вино, не чай же. Пусть Рая скажет, что меня сегодня нет, завтра снова явится, тогда и обсудим с ним условия. Красавчику передай, чтобы со своими парнями немного поучил жизни почтенного Бонда и его зятя. Не сильно, но чувствительно, сговорчивей станут. Выступлю завтра судьей и заступником. Хочешь поднять плату, борзый, тесак тоже что-то пил и жевал, там явно застолье. Так цены на все растут, все дорожает. Ты когда последний раз в лавке заходил? Пару часов назад, с Аркитом куртки себе подбирали. Да, ждут войны с Востоком. Шмотки еще не сильно, а вот продукты реально поднялись в цене. Ну, вот, иди к красавчику. Только скажи, чтобы пообтесал их не в самом трактире, а когда наши телята выйдут. Дальше слушать Андрей не стал. С бандой все ясно. Нагонит на почтенного Джеймса Бонда страха. Сами же выступит в роли защитников и поднимут ценник на свои услуги по защите. Ну, так они планируют. Причем, прикрывать борзый будет только от организованных, конкурирующих с ним шайк, а вот от всякой мелкой шпаны, действующей на свой страх и риск, как и от заезжих гастролеров, вроде переехавшей из Фажа вдали гадюки, потребуется помощь оборотня в погонах в лице некоего лейтенанта Дробова. С ним Джеймсу Бонду тоже надо в ближайшие же дни познакомиться. За стол он вернулся одновременно с разносчиком, доставившим заказ. Отлучка много времени не заняла. «У нас проблемы, дорогой тесть», — Рик что-то понял по выражению лица командира. «Пока нет, но вскоре последуют», — подтвердил предположение Элошими землянин. «Нам с тобой лучше животы не набивать, а жаль, выглядит и пахнет, действительно, вкусно». Он кивнул на деревянный поднос, где находился целиком запеченный с яблоками и черносливом гусь. «Ну, сынок, наливай что ли?» Никак ему не удается почивать на лаврах. Опять вспомнилось про снова бой, покой нам только снится. С другой стороны, ввязавшись в создание разведывательного управления, наивно было бы предполагать что-то другое. Вопрос теперь заключался в том, нужно ли дать себя побить, чтобы достоверно выглядеть тем, кого бандиты называли телятами, или дать отпор. Среди ростовщиков немало прошедших огонь и воду. Почему бы Джеймсу Бонду не быть одним из таких? Остановился на втором варианте, хотя здравый смысл подсказывал первый. Но тут еще имелся фактор Лошими, вряд ли Рик сможет достоверно сыграть роль перепуганного мальчика для битья, да и самому благородному Анду, выросший за время пребывания в Гертале, аристократический гонор не позволял снизойти до унижения перед всякой швалью. «Могу я узнать, что нам грозит?» — поинтересовалась Аля и предложила. «Если что-то серьезное, могу урегулировать эту проблему». «С ума сошла? Даже не вздумай. Сто раз ведь уже обсудили. Забудь свое воровское прошлое. Ну, пока я не прикажу вспомнить, что грозит. Видишь, за моей спиной сидит уродец со свернутым на бок носом и запавшей нижней челюстью. Да, как у акулы. К нему сейчас трактирщик с длинным мужиком подошли. Этого уродца зовут Красавчик, а с ним трое. Это его дружки-приятели. Вот они и есть наша проблема. Вернее, они думают, что являются проблемой. На самом деле все будет по-другому». Глава 4. Предстоящие неприятные события не испортили Андрею аппетит. Землянин давно уже не был тем беззащитным аудитором, который когда-то в домовом лифте стал легкой жертвой бандитов. Сейчас Немченко сам являлся хищником, даже без своей могущественной магии, представляющим грозную силу. Постоянные тренировки сделали его тело ловким, быстрым и мощным, хотя по виду это мог различить только опытный боец. Впрочем, сейчас и тот бы не смог. На попаданце наложена личина пожилого сухощавого обычного мужчины. «Я могу взять на себя двоих», — предложила гадюка, первой накладывая себе мясо. Она тоже нисколько не переживала. Красавчик и его подельники воровку не впечатлили, а девушка умела взвешенно оценивать риски. Даже сообразить не успеют, как сдохнут. «Вот учишь вас, учишь, все без толку», — укорил помощницу землянин. «Даже порой руки опускаются. Я же ясно уже сказал, он выбрал себе гусиную ножку. Тебя это не касается, как и Жоры. Сейчас поедим, и вы с ним выйдете первыми. Когда на нас с Риком нападут, побежишь по улице с криками «Стража! Стража!». Жора тоже не лезет в драку. Отец расстроился от перспективы парнишка. «Я, а ты еще кричи! Помогите! Помогите! Тебе записать или запомнишь?» «Он-то запомнит!» Гадюка откусила мясо, задумчиво прожевала и одобрительно кивнула. «Только, раз ты говоришь, что мы должны соответствовать своим новым образом, это будет неправильно». «Не понял». Андрей с интересом посмотрел на воровку. «Не станут взрослые дети убегать. Мы не должны этого делать. Наоборот, в меру своих сил должны попытаться тебе и реку помочь. Пусть даже от нашего участия будет больше вреда, чем пользы. И потом, звать стражу в этом районе откровенная глупость. Те стражники, что здесь могут оказаться поблизости, наверняка на плате у Борзова. Хочешь, чтобы мы провели ночь в околотке?» «Да». Тут Олрей явно допустил промашку в своих планах, не учел, что сейчас он чужак для равенцев, а чужаков мало где жалуют. Вот попозже, когда обзаведется знакомствами и связями, хотя бы в лице того же лейтенанта Дробова, тогда и можно будет рассчитывать на чью-то помощь. «Ты права», — согласился. «Хорошо, не убегайте, но своих умений в драке не демонстрируйте. Знаю я тебя, отобьешь кому сокровище между ног или глаз лишишь, или и вовсе затычкой в кадык угостишь. Носишь поди с собой, честно скажи, заточку?» «Да, подвязана под блузкой». «Прости, ты сказал убрать, но сроки не обозначил, а я пока не уверенно себя чувствую без оружия». В трактир в этот момент ввалилась большая компания матросов, тут неподалеку был Ричпорт, и в зале стало еще более шумно. Приведенных ими с собой двоих девиц крепко уже подвыпившим мужчинам было явно мало, и они с энтузиазмом подсели за стол к троице шлюх, взяв еще одну скамью от соседнего. Делиарцы могли говорить, не снижая голоса, все равно никто ничего не разберет. «Ладно», — разрешил Немченко, — «носи пока, коли тебе так спокойней, но в ход пускай только если твоей жизни реально будет угроза». В конце концов он с Риком открыли свои ауры, хотя использовать магические атаки не собираются. «Можно мне первому поздравить сестру с замужеством, как самый младший в компании?» Жора разливал вино. «Не можно, а нужно», — улыбнулся землянин. Подумал, что сейчас самая необычная свадьба, на которой ему приходилось когда-либо гостить. Зато драка уже заказана, все по-настоящему. «А ведь правда красивая пара», — оценил еще раз Рика Салей землянин. «И дети поди тоже воронитами у них будут, если срастется все у благородного Элла с воровкой. Попытка впрячь коня и трепетную лань. Хотя, какая к чертям лань, тем более... трепетная из гадюки. Какая уж есть», усмехнулся своим мыслям Андрей, «что называется, чем богаты». Минут через 10 он опять встал из-за стола и направился к стойке, по пути едва не нарвавшись на незапланированную ссору с матросами. Один из них, что-то оживленно рассказывающий, размахивая руками, свалился спиной в проход с поставленной сбоку лавки и попытался обвинить в своей неуклюжести проходившего в этот момент мимо Джеймса Бонда. «Да ладно тебе, Калина», — утихомирил товарища расхохотавшийся сосед. «Он-то тут при чем? Ври меньше и не вертись налимом». Матрос весело подмигнул Олурею. Обойдя с трудом поднимавшегося Калина, Андрей подошел к барной стойке и там на свой вопрос о борзом получил ожидаемый ответ «приходить завтра». Сделав вид, что сильно огорчен, направился назад и увидел, как к их столу подсаживается красавчик. Андрей предполагал, что ссору бандиты затеют не в зале. Во всяком случае, так он понял из контекста разговора авторитета с подручным, но, видимо, повод для драки кривоносый уродец решил создать, не откладывая. Даже не слыша его слов, по мерзкой ухмылке красавчика можно догадаться, что тот говорит гадости. Так и оказалось. «Оставьте здесь эту милашку, а сами проваливайте». Гопник кривлялся как последняя шпана, да собственно к таким он и относится, серьезному вору, грабителю или убийце устроить мелкую драку бы не поручили. «О, а вот и папашка наш заявился». Посмотрел он на появившегося у стола Джеймса Бонда. «Жених твоей дочурке не нужен, а то я готов ее взять». Куражится козел. Его дружки, сидящие через пару проходов, с удовольствием наблюдают за своим приятелем и чему-то сильно радуются. Давно Андрей не испытывал в душе накатившейся злости. Как-то в последний год стал поспокойней, вальяжней, что ли, вельможней. Сказывались не только обретенные магические умения и боевые навыки, но и полученные власть, статус, влияние. Казалось бы, раздражаться на мелкую крысу вроде красавчика ниже достоинства благородного Элла, но сыграла свою роль память бывшего землянина. Немченко терпеть не мог шпану, задирающую нормальных людей. Однако, приходится играть свою роль. У моей дочери уже есть жених», — ответил, присаживаясь рядом с Алей. Его-то место оказалось занято уродцем, обнажавшим в ухмылке гнилые зубы. «А тебе лучше уйти к дружкам, если не хочешь неприятностей от Борзова», — прикрылся попаданец авторитетом. «Я сюда к нему пришел по делу». «По делу? Ну-ну». Красавчик встал, подмигивая Але. Та вела себя правильно, скромно потупила глазки и даже умудрилась побледнеть, изображая страх. «Артистка, чего не скажешь Рике, Олшими, того и гляди, готов взорваться». Взгляд командира, впрочем, его пыл немного остудил. «Посмотрим, действительно ли ты с ним дела порешаешь или гонишь мне тут пустую тачку. А то мы ведь с парнями тебя можем проводить, и твою компанию тоже». Общий, почти слитный крик в этот момент сигнализировал о появлении в зале четверки музыкантов. Куда же в трактире без них? Хотя, почему-то они пришли рано. Обычно музыка в заведениях начинает звучать ближе к вечеру, а сейчас только 4 часа после полудня. Посмотрев на Джеймса Бонда и его семейство многообещающе с угрозой, красавчик двинулся к приятелям. «Получи, фашист, гранату», — вспомнилась Андрею фраза из детства, когда он наградил в спину удаляющегося бандита заклинанием сумрачного проклятия. Самому стало интересно, как скоро оно начнет действовать. Понятно, что сразу же, но когда конкретно возникнут обстоятельства, способствующие проявлению обретенной красавчиком невезучести, вот вопрос. И долго ждать не пришлось. Чуть поскользнувшись на сальном, плохо очищенном полу, уродец покачнулся и налетел на пытавшуюся его обойти разносчицу, худощавую женщину средних лет, которая несла деревянный поднос, наполненный грязной посудой. Все это полетело на соседний стол и сидевших за ним с краю двоих мужчин, крепкого мрачного вида верзилу и молодого хлыща, обнимавшего вполне прилично одетую девицу. Всего в этой компании было 7, трое мужчин и 4 женщины. Больше всего досталось тому самому верзиле, ему на колени выплеснулся жир из оловянной миски или на предплечье из глиняной кружки, разбившийся вскоре об пол. «Ах ты, мразь неуклюжая!» Наиболее пострадавший вскочил с лавки и ударил разносчицу по лицу. Хорошо, что сделал это ладонью, а не кулаком, иначе разбил бы женщине лицо в кровь. Но и так ей хорошо досталось, от оплеухи служанка свалилась под ноги верзили. «Красавчик, куда смотрел?» Он злобно уставился на Кривоносова. «Я же заметил, как ты ее толкнул, урод неуклюжий. Сука, все штаны в жире». Красавчик решил сделать примирительный жест. Он перешагнул съежившуюся в ожидании дальнейших побоев разносчицу и по-приятельски хотел хлопнуть верзилу по плечу. «Эта дура сама мне». Закончить фразу у него не получилось. Облитый жиром в этот момент решил что-то еще высказать женщине, наклонил голову, и указательный палец красавчика угодил ему в глаз, да вполне чувствительно. Не выбил, конечно, но видеть нормально в ближайшее время он не сможет. Вот уж действительно не везет уроду, так не везет. Сумрачное проклятие за минуту обеспечило ему сразу 2 неприятности. И ладно бы только одному, досталось и непричастным. «Сдурел совсем, балбес», — взревел окрививший. Он вслепую схватил стоявший с краю стола кувшин и нанес им удар по голове красавчика. Посудина разлетелась на осколки, оказавшись почти наполовину наполненной илем, который обильно окатил Кривоносова и обрызгал сидевших за спиной Жоры носильщиков. Заигравшая музыка не смогла заглушить злые крики политых душем из эля крепких мужчин.